Издательство «Бомбора». Океан книг. К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя. Ольга Примаченко. Читает автор. Осенью узнаешь. Высшая смелость — быть прозрачным, словно стекло. Вся эта хрупкость, невесомость, следы чужих беззастенчивых пальцев. Предельная щедрость — дарить внутреннее накопленное тепло. Настоящая зрелость — уметь доверять, помнить, бояться. В наших краях осенью принято возвращаться. Время отсутствия и стекло. Ксения Желудова. Нежность первая, вступительная. В 2011 году моя жизнь кардинально изменилась. В течение месяца я подала на развод, вернулась жить к маме и сменила работу. Первая перемена болела, вторая отзывалась жгучим стыдом, а третья стала огромным вызовом. В моем маленьком уютном болотце начались соревнования по гребле. Мне повезло. Обойдя сумасшедшее количество претендентов, я вошла в состав редакции, которой предстояло с нуля разработать проект для женщин на Тутбае, крупнейшем новостном интернет-портале в Беларуси. Следующие 2,5 года я работала Кэрри Брэдшоу. Писала разудалые тексты об отношениях, полной иронии, стёба и уверенности в том, что я знаю о мужчинах все. Встретив через какое-то время будущего мужа, я поняла, что не знаю о них ничего. Я куражилась напрасно. Потому что в том, что касается живых людей, постоянного знания не бывает. Каждый проведенный бок о бок год меняет картину мира. То, что раньше казалось нормой, перестает ею быть, а то, что расценивалось как чудо, превращается в привычку. Выводы и уроки прошлого перестают быть музейной ценностью, экспонатами зала боевой славы. Когда-то они работали и защищали от боли. Сегодня мешают движению вперед. Через 3 года после развода, даже в один и тот же день, 7 февраля, я вышла замуж во второй раз. Еще через какое-то время мы с мужем купили дом с чудесным садом и переехали из Минска в пригород, чтобы слушать, как падают яблоки и растет трава. Мы стали родителями. Я продолжала писать о любви и отношениях, но все чаще ловила себя на мысли, что тема расползается в моих руках нитками, рассыпается пуговицами, просыпается на пол мелким песком и просит оставить ее в покое. Я поняла, что больше не хочу писать о любви. В том смысле, что другие заботы казались значительнее, ощущались острее, требовали больше внимания и сил. А любовь? Ну что любовь? Если что-то изменится, я скажу. Я устала волноваться о любви, разбирать отношения как ошибки в диктанте. Семья и дом правда пишутся через «хочу» или проверочное слово «надо». Думать на перспективу. Задаваться вопросами, ответы на которые не ясны, но уже заранее не нравятся. Я поняла, единственный человек, который никогда меня не оставит и перед кем мне не нужно танцевать с бубном, это я сама. Мне незачем сомневаться в своих желаниях или доказывать себе реальность своей боли. Для меня все именно так, как я чувствую. Я могу себе верить. Мне можно на себя опереться. Никто и никогда не будет любить нас так, как мы хотим. Будут, как умеют. Но зависимость от других людей и их меняющегося настроения не делает нас счастливыми. Она делает нас удобными. Мы настолько привыкаем приспосабливаться и амортизировать собой, успокаивать внутреннее бурление и перерабатывать недовольство в молчание, что взрыв неминуем. Момент, когда полетят клочки по закоулочкам, лишь вопрос времени. Думать за других, чувствовать за других, предугадывать их реакции невероятно утомительно. И бессмысленно проживать чужую жизнь вместо того, чтобы делать что-то прекрасное со своей. В мире, где ваша радость зависит от того, насколько точно вы совпадаете с представлениями о вас в чьей-то голове, скучно и холодно. Это нормально — завершать отношения и работы, которые больше ничего не дают, которым больше ничего не можете дать вы. Не потому, что с другими людьми или в другом месте будет ярче и интереснее, а потому что конкретно здесь ярче и интереснее уже точно не будет. Нормально ощущать, как придавливает иногда к земле вопросом, что ты сделал для хип-хопа в свои годы. Нормально разбираться, чьим голосом задается этот вопрос, какое право он на него имеет и как обстоят дела с хип-хопом у него самого. В мире, в котором я себе радуюсь, я больше не жду, что кто-то обо мне позаботится, а дотягиваюсь до радости сама. Беру себя за руку и веду туда, где могу чувствовать, что мне хочется чувствовать. Надежно своих людей, вкус горячей хинкали или состояние легкости в голове после стрижки. В мире, в котором я себе радуюсь, я говорю себе: «Это я сделаю позже, это через несколько месяцев после позже, а вот это я сделаю никогда». Потому что для некоторых вещей никогда самое подходящее время. Да, иногда кажется, что ты настолько привыкла быть солдатом Джейн, что разговоры о какой-то там нежности к себе кажутся досужим вымыслом, сказкой на ночь, которую некому рассказать, да и нет времени слушать. Но я беру на себя смелость все-таки завести этот разговор. Потому что за годы существования блога «Гнездо Бай» мне приходило множество писем, рассказывающих о жизни на пределе возможностей. С историями о 3 часах сна в сутки, работая на износ и заботой о других на разрыв аорты. Ни одна из них не закончилась хорошо. Недаром где-то по сети бродит картинка. Не бывает невыполнимых задач, бывают сердечные приступы в 30. Пусть то время, что вы проведете с этой книгой, станет для вас возможностью посидеть рядом с собой, побыть своей, выслушать себя и разобраться, как с вами можно обращаться и как нельзя. Что вы можете терпеть, а что нет. Что вас радует, вдохновляет, удивляет, восхищает и что бесит. Выслушать себя, никому не позволяя перебивать или обесценивать услышанное. Нежность к себе – это не результат волевого решения или однажды данного себе обещания. Это всегда дорога. Не к какой-то обозначенной на карте точке и уж точно не к лучшей версии себя, а туда, где вы отказываетесь играть роль надсмотрщика, критика и судьи, и выбираете верить в свою нормальность. Это готовность с доброжелательным любопытством исследовать свои «не могу», «не хочу» и «не буду», и плыть не по течению и не против него, а туда, куда вам нужно. Вы не бесконечны. Вы правда не бесконечны. Давайте я расскажу о нежности к себе все, что знаю, и вы сами решите, ради каких слов вам попала в руки эта книга. О чем я буду говорить? О праве каждый из нас чувствовать что угодно и не стыдиться этого. О расстановке приоритетов и о том, что делать с чужими попытками учить нас жить. О взрослости, которая стоит того, чтобы ее не бояться. И о деньгах и установках, мешающих нам без паники назначать цену за свою работу и без чувства вины тратить их на себя. О том, как праздновать жизнь, имея то, что имеем, и не верить в свою недостаточность, неправильность и необходимость срочно подчиниться. Мы будем исследовать тему нежности к телу. Как перестать воевать за его и с ним, и с уважением признать его историю. Мы уделим внимание материальному вокруг нас. Невозможно переоценить, насколько пространство, созвучное нам, является результатом поддержки и помощи. И, безусловно, мы будем очень много говорить, как из принципа нежности к себе – взаимодействовать с миром, утверждаться в своем праве думать по-другому, не играть ни с кем в угадайку и додумайку-заменяйку, просить нужное, защищать важное, говорить «нет», сближаться и отдаляться без вреда друг для друга. И всегда помните о контексте. Я расскажу вам о ценности своей стаи и людях в добрых зеркалах. Поделюсь принципами наведения порядка в информационном хаосе, в основе которых – бережность к сердечным мозолям и поистине чудотворный эффект функций перевести в немой режим и отменить подписку на обновление. А в конце книги вас ждет марафон нежности к себе. 31 день заданий и практик, которые помогут лучше познакомиться с собой, расставить точки над «я» и посмотреть, что получится. Размышлять о сферических конях в вакууме я не умею. Буду рассказывать только о том, что пробовала и пережила сама. Безусловно, мой опыт не показателен и не должен рассматриваться как инструкция к действиям. Слушайте себя. Замечайте, где написанное отзывается вам радостью узнавания. О, и у меня также. Но ищите свою правду сами. Поверьте, вы ее не пропустите. Внутри начнет пищать парктроник. Чем ближе к правде, тем чаще и громче писк. Идеи похожи на семена. Если почувствуете, что прочитанное ощущается зудом и покалыванием, значит, зерно упало на подготовленную почву и скоро проклюнется, даст росток. Если вам понравится то, что вырастет, отпразднуйте и обнимите себя. А если выросшее не понравится, не принимайте неудачу близко к сердцу. Помните, даже если опыт не удался, это еще ничего не говорит о его напрасности. Я написала эту книгу, чтобы ее можно было открыть на любой странице и ощутить, как расслабляются плечи, становится легче дышать, проясняется в голове и как разливается теплой волной по телу нежность к себе.